Глава 6. После порыва ветра началась буря. Просто неслыханная настала без времени. Мы были безымянны, теперь у нас есть имя. Были бессловесны, слова пришли. Мы не безгрешны, лишь немного распущены, но вы никогда не будете безмолвны к нам. Нас все же слышат. После порыва ветра началась буря. Просто неслыханная настала безвременье. И появились мы. Сюда! Алекс откинул в сторону угол ковра, под которым обнаружился прямоугольник крышки люка с кодовым замком. Пока он набирал необходимую для открытия комбинацию, несколько человек, бежавших с ними из общего зала, забаррикадировали входную дверь. Гай, который пребывал в ступоре, отстраненно следил за происходящим в комнате. Алекс, изучивший внутреннюю планировку церкви как свои 5 пальцев, провел их группу таким путем, что за все время им не повстречалось ни единой души. На одной из развилок Алекс остановился и обратился к паре латиносов, шедших следом за ними. «Друзья, вы должны нам помочь. Дойдя до конца этого коридора, вы увидите дверь. На ней цепь и замок. Но замок не рабочий, так что вы легко сможете открыть дверь. Оставьте дверь нараспашку, чтобы издалека было видно, и идите дальше. Вы окажетесь в полуподвальном помещении соседнего здания. Оттуда вы сможете без проблем выйти на улицу». «Без проблем, амиго. Для миссии все, что угодно. Хоть под пули пойдем». «Под пули не надо», — как можно строже ответил Алекс. «А сделав то, о чем я вас прошу, вы очень поможете миссии». Разделившись, беглецы двинулись дальше. Группа, ведомая Алексом, в скором времени оказалась в помещении, на полу которого и обнаружился скрытый люк. «Первым пойдете вы двое». Алекс открыл ящик одного из шкафов и достал оттуда несколько фонарей и пару небольших, размером с бейсбольный мяч, сфер навигаторов. Один фонарь он протянул рыжебородому парню, по внешнему виду смахивающему на серфингиста. Второй вручил невысокому пузатому коротышке в очках, обладателю выразительного носа с горбинкой. «Держите навигатор и следуйте строго за ним, иначе заблудитесь. Ваша задача проста. Если впереди нас ждет засада, кричите изо всех сил. Но по возможности постарайтесь сами в нее не угодить. Хорошо?» «Ок!» Рыжебородый, не задавая лишних вопросов, сразу же залез в люк и лихо стал спускаться вниз. Толстяк, явно разрывающийся между желанием выполнить поручение и страхом попасть в лапы полиции, некоторое время оставался на месте. «Ну же!» – гаркнул на него Алекс. «У нас нет времени жевать сопли. Или помогай, или отойди в сторону и не мешайся!» «Да иду я, слушай, зачем так кричать?» Судя по характерному акценту, толстяк оказался выходцем из эмигрантов. Засунув фонарик за брючный ремень, эмигрант спустился в люк вслед за рыжебородым. «Гай, нам нужно уходить!» Алекс потряс Мэтьюса за плечо. «Гай, очнитесь!» «Что?» Мэтьюс сфокусировал взгляд на собеседники. «Алекс, ты же гарантировал, что никто не пострадает, но я слышал выстрелы». «Гай, если мы немедленно не уберемся отсюда, то точно пострадает кто-то еще». Алекс махнул рукой в сторону оставшихся в комнате. «Эти люди рискуют своей жизнью, дабы помочь тебе. Ты хочешь, чтобы их жертва оказалась напрасной?» «Нет, но я никого не просил жертвовать ради меня ни жизнью, ни чем бы то ни было еще». «Но они здесь! Черт!» Алекс в отчаянии затряс зажатыми в руках фонариками. «Гай, Сейчас не то время и не то место, чтобы болтать. Давай обсудим это позже, в более безопасном месте». Мэтьюс сдался и послушно полез в открытый люк. За ним последовали остальные. Последним комнату покидал Алекс, ловко накинувший ковер на крышку люка так, чтобы, когда он закроется, ковер аккуратно лег на прежнее место. «Порядок!» Алекс раздал каждому по фонарику. Оказалось, люк вел в подземные коммуникации, пролегающие прямо под городскими улицами и домами. За сотни лет постоянно перестраиваемые и дополняемые по указу каждого нового мэра, эти коридоры превратились в настоящий лабиринт. Хорошо, что у запасливого Алекса оказался еще один навигатор. Алекс щелкнул тумблером на корпусе навигатора, и тот вспыхнул ярким красным светом, после чего мужчина подбросил шар на ладони, и тот застыл в воздухе. Повисев несколько секунд на одном месте, шар поплыл лишь в одному ему известном направлении. «За ним!» Алекс подтолкнул Гая вперед и махнул рукой остальным. «Главное, никуда не сворачивайте и постарайтесь не отстать. Если вы потеряетесь, никто вас искать не будет». Помимо шагающих вслед за навигатором Гая и Алекса, а также парочки, ушедшие на разведку, в подземном коридоре оказались еще пятеро мужчин и одна женщина. Периодически Гай оборачивался и пытался рассмотреть своих неожиданных заступников, но не мог ничего разобрать в свете фонарей и парящего впереди навигатора. Через несколько минут они догнали эмигранта и Рыжебородова. «Мы никого здесь не встретили», – доложил обладатель огненной шевелюры. «А эта проклятая штуковина застыла и не желает двигаться дальше». «Слушай, я тебе говорю, она сломалась», – подал голос толстяк. «Все нормально, ребята», – успокоил их Алекс. «Навигатор не сломался, он просто довел вас до нужного места». Поочередно выключив и убрав в карманы навигаторы, Алекс посветил на одну из стен, где обнаружилась уходящая куда-то наверх металлическая лестница. «Осторожно, перекладины все в ржавчине», – предупредил Алекс и, сжав фонарик зубами, стал забираться вверх по лестнице. Остальные выстроились в цепочку и стали взбираться вслед за ним. «Дамы, вперед!» – галантно поклонился пожилой джентльмен в дорогом костюме, пропуская единственную в их компании девушку. «Благодарю вас, сэр», – улыбнулась она. Ее сложно было назвать красавицей. Скорее, ей больше подходило определение «миловидная». Брюнетка, правильные черты лица, чуть полноватая. Но что-то было в ней такое, уловимое лишь на уровне интуиции или животных инстинктов. Следующим начал восхождение Гай, затем остальные мужчины. Последним мрачное подземелье покинул галантный джентльмен. «Где это мы?» – задал он вопрос, интересовавший всех участников подземного перехода. На поверхность они выбрались в некоем ангаре, судя по виду, давно заброшенном и неохраняемом. Металлические стены исписаны 3D-граффити. Под ногами хрустело битое стекло, повсюду лежали огромные кучи мусора. «Это бывший склад химических удобрений», – ответил Алекс, задвигающий на место круглую крышку канализационного люка, из которого они выбрались. Полвека назад мэрия Балтимора ужесточила правила хранения для химических веществ, и все, что здесь было, вывезли за черту города. Склад давно хотят снести и построить на его месте какой-нибудь ультрамаркет. Но денег в городском бюджете вечно не хватает. Так что склад облюбовали наркоманы и уличные банды. «А вы не боитесь, что мы здесь нарвемся на одну из таких опасных компаний?» – насторожился джентльмен. «Сейчас середина рабочего дня, а эти люди предпочитают проворачивать свои дела в темное время суток. К тому же», – добавил он после небольшой паузы, – «я хорошо знаком с местной публикой». «Объяснитесь, вы наркоторговец или главарь местной шайки?» — напирал на него джентльмен. «Конечно нет. Просто мне доводилось искать здесь своих подопечных. Тут волей-неволей обзаведешься знакомыми среди аборигенов. Но не стоит здесь задерживаться. Мы благодарим вас за помощь и...» «Эй, мистер, погодите!» Подал голос один из доселе молчавших в их компании, а именно юноша, одетый в комбинезон цвета хаки. Голову парня украшал высокий ирокез, покрашенный в ядовито-зеленый цвет. «Не знаю, как остальные, но лично я бы хотел вам помогать и дальше». «И я? И я? Я тоже с вами, мистер!» Наперебой загомонили они. От их криков у Мэтьюса моментально разболелась голова. «Тише! Помолчите, прошу вас!» Морщась от боли, обратился он к ним. Но люди его не слушали. Они одновременно пытались что-то доказать Алексу, обступив его со всех сторон. Наконец Гай не выдержал и закричал сам. «Заткнитесь!» Его крик заметался по пустующему ангару, отражаясь и резонируя от металлических стен. Люди испуганно притихли. «Молодой человек, Гай, вас ведь так зовут? А мое имя Роджер Стоун». Пожилой джентльмен протянул Мэтьюсу руку, и тот неуверенно ответил на рукопожатие. «Я понимаю, что вы сейчас очень взволнованы, как и все мы. Осмелюсь вам предложить воспользоваться моей помощью». «Что именно вы предлагаете?» Алекс встал рядом, как бы невзначай оказавшись между Гаем и Стоуном. Роджер предпочел сделать вид, что не заметил этого маневра. «Я могу вызвать сюда своего помощника. Он пригонит микроавтобус, в котором хватит места на всех». Последнюю фразу он произнес нарочито громко, чтобы услышали все собравшиеся в ангаре. «Мистер, а откуда нам знать, что вы не работаете на правительство, и это не ловушка?» Вопрос задал хиповатый мужчина, обладатель бакенбардов и пшеничного цвета волос, не спадающих ниже плеч. «Боюсь, что вам придется поверить мне на слово». Стоун развел руки в стороны. «А ваше лицо кажется мне знакомым». «Вы что, не узнаете его?» – удивленно воскликнул юноша с ирокезом. «Это же сам Элвис Маккормик». «А, вы были популярны лет 10 назад, не так ли?» Понимающе кивнул Роджер и обратился к девушке. «Раз уж добрались до приветственной части, то мне очень бы хотелось узнать и ваше прекрасное имя, мисс Лара, Лара Джефферсон, но друзья зовут меня Черри». «Мисс Лара, мне крайне приятно с вами познакомиться». Стоун галантно поцеловал девушке руку, после чего вопросительно посмотрел на остальных. «Кристофер Бохенен», — представился рыжебородый. «Джон 2040», — поднял руку зеленоволосый. «А меня зовут...» — начал был толстяк-иммигрант, но его прервал дикий грохот в противоположной стороне ангара, который сменился адской какофонией из завываний и звуков бьющегося стекла. Все посмотрели в ту сторону, а Алекс схватил Гая за руку и потянул на выход. «Быстро уходим. Любезности придется оставить на потом. Это банда бешеных волков, и им лучше не попадаться на глаза. Мистер Стоун, звоните вашему помощнику и скажите гнать изо всех сил на пересечение 5-й Легвер-стрит. А теперь ходу!» И они вновь побежали.